Шестаковская барыня должно больны нынче, потому 5 дён как не показывается, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым дачницам и Огрызкиным. У Маслобоевых-то вам, кроме губернанки, профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоящую. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все, да и мало. Раньше-то у нее что-то такое наделывалось, что и не разберешь. Не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А если без обтяжки, мои господа очень даже как обижаются. Неинтересно, вишь. А мне что? Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю. Черт тебя разберет, что ты говоришь, рассердился охотник. Действительно, согласился мужичонка. Вам непонятно, как вы с дальних дач, а наши, окрамчеделовские, меня не в жизни забывают. Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли репертуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу. Да куда делась та, да что делает эта? Одним словом, первый у них я человек. У кого? А у дачников? Вот у тех, что за рекой? Зачем у тех? Те, ежели бы узнали, такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об окрамчеделовских. Тут за этим бугром их 100 дач-то. Вот и кормлюсь от них. Да чем же ты кормишься, шут гороховый? Мужичонка почесал затылок. Экай ты непонятный. Как да что? Посадишь барина в яму, ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конечно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму. Шестеренкины девицы тоже на всякий искус потрафят. Рубь с четвертаком, грех взять за эткую видимость, али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина, мало ли что. Ты что же, значит, сообразил Стрекачев, купальщиц на своей земле показываешь? Во-во! Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб. Вот каналья, рассмеялся Стрекачев. Как же ты дошел до этого? Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены? Иду я о прошлом годе к реке рыбку пудить. Гляжу, что за оказия? Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе. Вижу, тут тебе и брюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как значит, я во всю фигуру на берегу объявился, они и подняли визг. Убирайся такой-сякой, вон, как смеешь. И расстрекотались. С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.